Глава 25. Крестик. «Ей худо, она умирает! Доктора, доктора, поскорее!» «Доктор здесь, доктор был в публике, он пришел!» «Доктор, рана смертельна! Спасите ее, доктор, это лучшее дитя в мире!» «Она умерла? Не правда ли? О, неужели правда?» Все эти возгласы, крики и вопли, все смешалось в одном отчаянном шуме. За кулисы театра набилось столько народу, чужого и своего, интересующегося одинаково горячо участью раненой, что доктору было невозможно отвечать на все вопросы. Он, впрочем, и не думал об этом. Все его мысли были заняты несчастной девочкой. Сибирочка все еще лежала распростертая на диване в уборной мистера Билля. Над ней склонилась рыдающая Герта. Поддерживая голову Сибирочки, на коленях у дивана стоял Андрюша, не замечая, что кровь, обильно лившаяся из груди раненой девочки, пачкала его руки и шутовской клоунский наряд. Эрнест Эрнестович, все пятеро Ивановых, Хелла, Дюруа с Робертом и, наконец, сам мистер Биль стояли вокруг девочки, ожидая, что скажет доктор. Последний умелыми ловкими руками уже приступил к перевязке и, раскрыв израненную грудь ребенка, стал рассматривать рану, стараясь во что бы то ни стало прежде всего остановить кровь. Все замерли в ожидании его приговора. Все молчали. Сибирочка по-прежнему лежала без чувств. Неожиданно распахнулась дверь, и взволнованная, трепещущая княжна Аля Гордова об руку с отцом вошла в уборную. «Она здесь, папа! О, бедная моя Сибирочка! Папа, папа! Узнай, пожалуйста, будет ли она жива!» Обливаясь слезами, лепетала Аля, таща за руку отца в уборную, где лежала ее подруга. Князь Гордов быстрыми шагами подошел к больной. Его аристократическая фигура, изящный костюм и взволнованное лицо — все это заставило присутствующих посторониться и дать ему дорогу. Он низко наклонился над бесчувственной девочкой, желая узнать, дышит ли еще она. И вдруг отшатнулся от нее, бледный как смерть, с громким криком не то ужаса, не то изумления. Прямо в глаза ему блеснул странный знакомый ему предмет — крестик, на который едва ли обратили внимание присутствующие здесь люди. Дрожащими руками князь схватил крестик, повернул его оборотной стороной и, наклонившись еще ниже, к самой груди девочки, к немалому удивлению окружающих, прочел надпись, сделанную на кресте: «Спаси, Господи, рабу твою Александру». И с криком схватился за голову. Это был хорошо ему знакомый золотой крестик на золотой цепочке.